Глава седьмая. По небу плыли озолоченные солнцем легкие белые облака, калюжины на дорогах подсохли, по оврагам бегали зайцы, потерявшие зимний наряд, по гнездовьям хлопотали птицы, по ранним утрам над рекой дымил туман, с восходом солнца тающей лебяжьей стаей туман поднимался вверх, исчезал. На тихих водах Оки, покачиваясь, стояли приготовленные к отплытию струги. Из Тулы в Серпухов демидовские приказчики пригнали новые партии крепостных и кабальных. По царскому указу дозволено было Никите Демидову отобрать в Кузнецкой слободе 20 лучших кузнецов и отправить на каменный пояс. Кузнецы ехали с многочисленными семьями и со всем своим несложным скарбом. Кузнецов погрузили на особый струг и приставили караул. На трех других стругах ехали подневольные, народу теснилось много, было немало суеты и жалоб. Женщины роняли горькие слезы жалости, прощаясь с родным краем, мужики сдерживались. На стругах расхаживали стражники с ружьями, покрикивали на шумных. Хозяин Никита Демидов поселился на переднем струге в особо срубленной будке, казеннике. На палубе разослали ковер, поставили скамью. Жилистый, могучий хозяин подолгу сидел на скамье и следил за стругами. На восходе солнце подняли якоря и отплыли по тихой воде. Серпухов стал быстро отходить назад, таять в утреннем мареве, и только зеленые маковки церквушки долго еще поблескивали на солнце. Вешняя вода спадала, из-за врагов и ручьев торопились последние паводки, но река катила свои воды все еще широко и привольно. В темной глубине ее косяками шла не реставать рыба. Сенька-сокол лежал на соломе под палубой на струге, на котором плыл Демидов. Лежал Сенька, скованный, иссеченный спиной вверх. Раны только что затянулись, силы понемногу возвращались к нему, но на душу пала тоска, ненависть. Рядом на соломе примостились два вдовых кузнеца из слободы, оба имели свои кузницы, но Демидов за долги отобрал их, а самопальщиков закабалил. Вверху на палубе струга раскиданы сенники, овчинные тулупы, лохмотья, пестрят бабьи сарафаны, платки, коцовейки, орут ребятишки. У демидовского казенника лают клыкастые псы, везет их хозяин на каменный пояс. Один из кузнецов, бойкий, как воробей, курносый Еремка, приставал к Сеньке. — И за что тебя, мил друг, в железо замкнули? — А ты плюнь, не тоскуй, тоска, как ржа, душу разъедает. Второй кузнец, широкогрудый, мрачный кержак с черной курчавой бородой, гудел, как шмель. Чего, как липучая смола, пристал к человеку? За что, да кто? Ни за что. По что наши кузни зорили? Ну? Еремка крутнул русой бороденкой, и то верно. Зря погибаем. В миру так, — продолжал киржак, — одни обманывают и радуются, другие обижены. Нет, ты правдой живи, правдой, — не унимался Еремка. Пшел ты к лешему, — киржак сплюнул, — ты каленый, не слушай его. И я так думал, а ин вышло как. Прямая дорога в кабалу привела. В миру лжу на ложь накладывают и живут. Вот оно как. Уйду в скиты. Сенька присел на солому, к его потному лбу кольцами липли кудри, под глазами темнели синяки, в золотистой бородке запуталась травинка, он запустил за пазуху руку и чесал волосатую грудь. «Скучно!» Киржак положил мозолистую ладонь на Сенькино плечо. «То верно, здравому человеку в железах, как птахе в клетке, тоскливо. Пригляделся я к тебе и скажу прямо: Люб, айда, парень, со мной в скиты. Еремка отказывается». Еремка весело прищурился. «Бегите, а я не побегу. Я еще жизнь свою не отмерил. Вы зря затеяли, Демидов пес, от него не скроешься. На посаде сокол слыхал твои песни. Спой! Ой уж, как люблю я песню-то! Спой, сокол!» Сенька шевельнулся, зазвенел цепью. Отпелся. Киржак не отставал. «А ты подумай, вот!» Под грузными ногами заскрипела лесенка. Под палубу неторопливо спускался хозяин. Кузнецы мигом вытянулись на соломе, прикрылись тулупами и захрапели. Сенька злобно поглядел на Демидова. Хозяин кивнул головой на кузнецов. — Дрыхнут? — Ладно, пусть отсыпаются, набирают силу. Работа предстоит трудная. Взор Демидова упал на цепь. — Ну как? Ожил? Может, расковать? Сенька промолчал. Хозяин недовольно ухмыльнулся в бороду. — А по что расковать? — Резвый больно, сбежишь. — А в цепях? — Куда? Сокол скрипнул зубами, и Демидов удивленно поднял брови. — Зол? — На себя зол, — блеснул глазами Сенька. — Что не сделаю, все неудача. — На роду знать тебе так написано, — строго сказал Демидов. — Это Бог так меж людей и долю делит. Одному — удаль, богачество, другому — холопствовать. Так. — Уйди со своим Богом, — загремел цепью Сенька. — Уйди, бешеный! Ну да ничего, остудишь кровь в шахте. «А ты слухай!» — Демидов присел на корточки. «Плывем мы на каменный пояс. Что было в Туле, назад отошло. Могила!» «Понял? Руки у тебя золотые и башка светлая. Чего ершиться-то? Служи хозяину, яко пес, и хозяин тебя не обойдет!» Никита еще приблизился к соколу и тихо обронил: «Возвышу над многими, если будешь служить мне преданно. Уйди, жила, меня не купишь ни рублем, ни посулом». Сенькин голос непокорный, смелый, и Демидов встал, крякнул: «Так». По крутой лесенке он медленно поднялся на палубу, кузнецы откинули тулупы, разом поднялись и вновь вступили в спор. Разговор с Демидовым и дума о побеге взволновали сокола. Он вздыхал, глядя на цепи, а под Каширой река разлилась шире. Издали навстречу стругам плыли высокие зубчатые стены церкви. На бугре размахивали крыльями серые ветряки, подходили к городу, мимо пошли домишки, сады, стали на якоря против торжища. Еремка весело выкрикнул: «Тру, приехали! Кашира врагожу обшила, Тула в лапти обула! Выходи, крещеные!» Сенька еще не твердо стоял на ногах, упросил кузнецов вывести на палубу. Со стругов любовались кузнецы веселой Каширой. На торжеще толпились голосистые бабы, веселые девки, торговцы на все лады расхваливали свой товар. Солнце грело жарко, вода шла спокойно, в тихой заводе отражались в воде прибрежные тальники, Над посадием кружили легкие голуби, по Сенькиному лицу скатилась вороватая слеза. Ну куда я сбегу с непокорными ногами? По сходне на берег степенно сошел Демидов, долго мелькали в пестрой толпе его бархатный колпак да черная борода. Хозяин приценивался к товарам. На берегу дымился костер, в подвешенном чугунке булькала вода, кругом костра сидела бурлацкая ватага и поджидала обед. На реке против течения на якорях стояли тупорылые барки. Сенька не полез обратно под палубу, сидел у борта и любовался берегами. Кашира уплыла назад. Вечер был тих, дальний лес кутался туманом, по реке серебрилась узкая лунная дорожка. Сильные мужики в пестрядинных рубахах ловко правили потесью, слаженной из доброй ели. По реке шла ночная прохлада, но с лица рулевых падал соленый пот. На соседних стругах было тихо, спали грюны и кабальные. И где-то за кладью на струге тихо и ласково напевала женщина, укачивая родимое дитя. Под Коломной в ночь со струга сбежал киржак. Стражники слышали, как зашумела вода, стрельнули из ружей, но впустую киржак уплыл. Еремка разбудил Сеньку, радовался от души, смеялся. Ловок ирод, сбег таки, а Демидов землю роет, залютовал. В Коломне бросили якоря, Демидов съехал на берег, под убегающими облаками темнели высокие древние башни, огибая крепостные стены, серпом блестела Москва-река, и за башнями, за яром она сливалась с Окой. Приказчики рыскали с псами по Тальнику, но беглеца не сыскали. Демидов возвратился злой, привез на струг двух колодников. Сенька-сокол повеселел, пел песни, плыли берега, уходили назад деревни. Солнце веселило землю, густо зеленели сочные луга, проплыли мимо Дедилова, кругом опустелые деревни, в прошлогодие в морозы вымерзли озими, крестьяне голодали. На берегу мелькнули монастыри, на горизонте долго маячили церкви, звонницы молчали. По царскому указу поснимали с них на литье пушек медные колокола. Под Муромом разбушевалась непогодь, а в береговых лесах рвало с корнем деревья, по дорогам кружили пыльные столбы, а после хлынул ливень. Всю ночь земля содрогалась от грома, зеленые молнии разрывали черное небо. Утром из леса к пристаням пришел сергачский медвежатник. Медведей мужика Демидов залучил на струг, их накормили, и медведь потешал народ. Демидов сидел на скамье, подпершись в бока, глядел на потеху. Михайло Топтыгин показывал, как ребята горох воруют, как бабы воду таскают, валялся, как пьяный. Кругом народ сгрудился, любопытствовал. Натешившись, Демидов сергачского медвежатника спустил на берег, а медведя оставил. Мужик долго бежал вдоль берега и крепко ругался. Струги плыли быстро. Медведь, прикованный к стругу, сердито ревел. Демидов залез в казенник, разложил на столе тетрадку и писал обо всем, что видел. Скучно было Демидову без работы. Некуда было себя девать. Спустя немало дней на горах встал Нижний Новгород.